Ты стоишь перед Богом, чего-то страшась, оставаясь в неверии сонном. Для тебя это может единственный шанс оказаться от смерти спасенным. Для тебя это может единственный шанс записаться в открытое небо. Только жаль, что на жертвенный шаг не решась, ты стоишь неподвижно и немо. Этот шанс упустив, может быть, ты уйдешь в мир, который бушует, как море. Его суета, словно ливневый дождь, все благие желания смоет. Ты стоишь, истомленный жестокой борьбой, грех в себе извиняя, как шалость, а тоска и уныние, и слезы, и боль, все в клубок хаотичный смешалось. Посмотри, на часах мироздания счет не в твою, разумеется, пользу. Бог зовет, а ты медлишь еще, становясь в горделивую позу. Дьявол шепчет тебе: не сейчас, а потом. Погуляй, пока молод и статен, не тяни с покаянием. Скорее за стол изобильной Христа благодати. Ты настроил себя на ошибочный тон, полагая, что вновь будешь позван. Должен ты примириться сегодня с Христом. Завтра будет трагически поздно. О, используй разумно предложенный шанс, отвергай безбожные речи. Сделай к Богу один лишь единственный шаг, и увидишь, Он выйдет навстречу. Аминь.